Глава 57. Той ночью мне удалось уснуть только перед рассветом, да и то лишь убедив себя, что завтра все обязательно наладится. Мы поговорим, объяснимся, как и в прошлые разы постараемся друг друга понять и обязательно помиримся. Арден ведь не станет злиться на меня из-за того, что я просто хочу ему помочь. Это глупо и неправильно. Да, он сказал, что отправит меня на землю, но я ведь тоже обещала ему, что никуда не уйду, пока он не избавится от проклятия. Мы обязательно помиримся. Нам же нельзя ругаться. Это опасно в первую очередь именно для него. Среди ночи несколько раз порывалась отправиться к моему дракону. И пусть это противоречило всем правилам приличий, но когда они меня волновали? И все же не пошла. Так и осталась лежать в своей кровати, решив поговорить с ним перед завтраком. Вот только утром выяснилось, что лорд Тервистер еще вчера покинул замок. Отправился в столицу и пока не возвращался. Это сообщение меня напугало, а настроение упало окончательно. И все же я не собиралась сдаваться, ждала его возвращения. Сначала в кабинете, где уже привычно разбиралась со счетными книгами, потом прямо у входа в комнату, где был расположен стационарный портал. Но дракон так и не вернулся. Во время занятий с Вирджином я уже настолько нервничала, что у меня не получались даже самые простые плетения. Естественно, целитель не мог не поинтересоваться причинами моего состояния. А я взяла да и выложила ему правду. Надеялась, что хотя бы он сможет убедить меня, что все не так плохо. Что Арден оттает, поймет или хотя бы даст мне возможность извиниться. Увы, Виру оказалось нечем меня утешить. «То есть сам он тебе не нужен?» — вдруг спросил парень. «С чего ты взял?» — насторожилась я. «Из твоего рассказа?» — ответил тот. «Ты же прямым текстом сказала его светлости, что готова выйти за него замуж только для того, чтобы суметь оказать помощь в нужный момент? Не потому, что он тебе интересен и важен сам, а исключительно из жалости. Только потому, что твоя сущность целителя стремится во что бы ты ни стала помочь ему. И ты готова пойти ради этого на огромные жертвы и даже стать его женой? Ну и чего в этом такого ужасного?» — выдала я нервно. «Какая в сущности разница, что заставило меня решиться на это? Главное, чтобы Арден был жив и здоров?» Вирджин одарил меня странным взглядом и покачал головой. «Ты не понимаешь», — вздохнул он. «Так объясни мне, тупоголовый», — рявкнула я. «Думаю, ты нужна ему совсем не потому, что можешь спасать от приступов и глушить действие проклятия. И ваша фиктивная помолвка это только подтверждает. Ты же сама заявляла ему, что не желаешь оставаться в нашем мире. Вот он и решил действовать постепенно. Показать тебе Квирану, Империю, вести в высший свет. Думаю, он хотел, чтобы ты согласилась остаться с ним. Именно с ним. Но я бы и осталась с ним», — проговорила, едва не плача. «Нет». Целитель снова тяжело вздохнул. «Маша, твоя проблема в том, что ты сама себе не можешь признаться в очевидном. Ищешь предлог, оправдание перед собой. А твое согласие выглядело именно как жертва. Но...» Я хотела возразить и осеклась, отведя взгляд. «Ух, Вирджин, как же глупо. Я хотела как лучше. Хотела... И что теперь делать?» «Признаваться?» — развел руками он. «В чем? Что ты просто испугалась собственных чувств и потому ляпнула такую глупость?» — спокойно сказал Вир. «Каких чувств? Арден мне нравится, не спорю, но...» «То есть ты его не любишь?» — спросил он в лоб. «Нет», — ответила, глядя ему в глаза, но сердце тут же отозвалось глухим ударом. «Нет же», — повторила громче, а что-то в душе откликнулось тягучей болью. «Да я почти его не знаю». Упала в кресло, обхватила голову руками и зажмурилась. «Это не любовь», — проговорила глухо. «Уверена», — иронично бросил Вирджин. «Просто если не любишь, то тебе на самом деле лучше уйти в свой мир. Возможно, это подстегнет его светлость с новой силой броситься на поиск способа снять проклятие». Он пожал плечами. «Или наоборот, окончательно его добьет». «Ты сейчас намекаешь, что Арден испытывает ко мне что-то большее, чем простой интерес?» — спросила прямо. «Знаешь, я знаком с его светлостью не первый год. И с тобой он становится совсем другим. Кстати, такая негативная реакция на твое своеобразное согласие стать его женой только подтверждает мои выводы. Признаю, что он мне нравится, сильно нравится, но любовь? Нет. Нам просто хорошо вместе. Интересно, комфортно. Угу. Ради его благополучия ты готова распрощаться с жизнью в родном мире и остаться здесь? Да еще и замуж выйти, чтобы лучше чувствовать моменты, когда ему понадобится твоя помощь. А из-за его обиды с утра сама на себя не похожа. Но если это просто симпатия, то после расставания все пройдет. Вернешься к своей прошлой жизни, а нас всех забудешь, как сон. «Никуда я не уйду», — заявила, поднявшись на ноги. И поняла, что теперь уж точно останусь. Пусть хоть насильно в портал запихивает, буду упираться. Так ему и скажу, когда вернется. И что самое странное, едва это решение сформировалось в сознании, и мне вмиг стало легче. Свободнее, спокойнее. И из замка тоже не уйду. Заставлю его снова меня выслушать. Скажу ему, что... Что-нибудь, в общем, скажу. Найду нужные слова. Дело за малым. Дождаться возвращения Ардена и не сойти при этом с ума.